Базаров, Ерёмин, 2001, страница 318. Поскольку все изменения в организации происходят под влиянием так называемых агентов изменения, психолог и выступает в качестве одного из них. При этом он должен придерживаться совершенно точной стратегии. Он не предлагает руководству организации конкретных решений. Это было бы невозможно, так как он некомпетентен в содержании деятельности организации. Он лишь создает условия для руководства и персонала, в которых они самостоятельно могли бы принять оптимальное решение. Именно в этом роль психолога и как консультанта организации по ее развитию, и как прямого участника процесса обучения персонала. Сами группы, в которых реализуется программа обучения, различны по своему составу. Это может быть целое подразделение организации, сектор, команда. Это может быть и специально составленная группа из сотрудников разных подразделений, но выполняющих однотипную работу. Это, наконец, может быть группа руководителей разного уровня. Широко применяется так называемая управленческая матрица, опирающаяся на известную в социальной психологии идею о предпочтении руководителям одной из двух ориентаций – на задачу или на межличностные отношения. Однако это лишь идеальные типы руководителя. В действительности в каждом сочетаются в определенных комбинациях та и другая ориентация. При помощи управленческой матрицы для каждого руководителя вычисляется его стиль, а позже на этом основании осуществляется его дальнейшее обучение с целью достижения оптимума. Развитие организации как направление практической работы социального психолога приобретает особое распространение в нашей стране сегодня в связи с радикальными преобразованиями в экономике, необходимостью приспособления организаций к изменяющимся условиям в обществе. Команда образования. Процесс создания и повышения эффективности деятельности основных ячеек современной организации, команд. Как уже отмечалось в разделе о психологии групп, каждому типу общества свойственна типичная форма первичных групп, в которых осуществляется функционирование тех или иных социальных институтов. В условиях современного российского общества в связи с формированием рыночной экономики и совершенствованием управления, менеджмента, такой группой становится команда. Появление этого термина вместо привычного коллектив обусловлено, по-видимому, рядом соображений, прежде всего идеологических, восприятием массовым сознанием термина «коллектив» как дефиниции, несущей мощную идеологическую нагрузку. Деркач, Калинин, Синягин, 1999, связанную с организацией жизни социалистического общества. В условиях переходного общества в связи с изменением социальных и экономических основ произошла замена термина «коллектив» термином «команда», хотя, по сути, многие черты команды и производственного коллектива сходны. В многочисленных определениях можно выявить основные черты команды. Принятие ее членами целей, ценностей, общих подходов к совместной деятельности, ответственности за конечный результат. Группа становится командой, когда признает командную подотчетность, базирующуюся на выполнении обязательств и на доверии, что означает возникновение особого духа, партнерства, чувства локтя в деловой сфере. Каждая команда переживает свой жизненный цикл, включающий периоды адаптации, взаимное информирование и анализ задач, группирование и кооперации, возникновение подгрупп, формирование схем общения, нормирование, обособление группы, выработка собственных норм, решение задачи, четкое обозначение ролей и функций, готовность к разрешению конфликтов и прочее. Базаров, Ерёмин, 2001. Кричевский, Дубовская, 2001. Практическая проблема заключается в том, чтобы обеспечить успешное комплектование команды. Здесь-то и проявляется необходимость в усилиях социального психолога. Командообразование или формирование команды – одна из функций организационного консультирования. Именно в этой сфере в последние годы осуществлено достаточно большое количество прикладных исследований и продемонстрированы практические приемы социально-психологической помощи организациям.